Причину возникновения такого представления о немецких подводных лодках следует искать в первых днях войны, когда была торпедирована «Аттения». Это был мощный пассажирский лайнер, переполненный людьми, мужчинами, женщинами и детьми. Спутать «Аттению» с чем-то другим было просто невозможно. И это наверняка было хорошо известно обер-лейтенанту Фрицу Юлиусу Лемпе, командовавшему немецкой подводной лодкой, пославшей на дно «Аттению». Нет данных, свидетельствующих о том, что Лемпе за свои действия был наказан. Такое обвинение в жестокости, конечно, может быть предъявлено и союзникам, в меньшей, правда, степени, что объясняется только тем, что у субмарин союзников был более ограниченный выбор целей. От начала до конца представления о подводных немецких лодках не соответствует действительности. Жестокие нацисты, возможно, и были среди экипажей, но представляли собой незначительное меньшинство. Моряков побуждала к действию главным образом гордость за имперский германский флот. Безусловно, были акты жестокости со стороны отдельных командиров подводных лодок, но были также и акты проявления гуманности и сострадания. Что не вызывает сомнения, так это огромное личное мужество и дух самопожертвования, присущий этим людям. Следует помнить, что из 40 тысяч моряков подводных лодок погибло 30 тысяч. Самые потрясающие потери за всю историю военных действий на море. В то время как действия этих людей нельзя оправдать, их самих нельзя осуждать. Они были безжалостны, но этого требовал сам характер их деятельности. Таковы условия, при которых приходилось жить и умирать морякам торгового флота. Таковы были их враги, которые неумолимо стремились уничтожить их. Учитывая здоровье, условия жизни, а также необычайно высокое внимание со стороны противника, шансов на выживание у торговцев не было. Это была классическая безвыходная ситуация. При таких обстоятельствах поражал ставший обыденным факт. Люди, спасшиеся в ходе нескольких торпедных атак, когда судно сразу же шло на дно, по возвращении в Британию тут же начинали искать другой корабль и отправлялись в море. По сути, этих людей нельзя было назвать бойцами, но своей выносливостью, упорством и решительностью они наверняка рассмеялись бы, если бы мы воспользовались словами «храбрость» и «мужество». Они не уступали тем, кто охотился за ними и стремился их погубить. Конец книги. Алексей Ковалев.